Они сидели в кафе. Шестилетний белобрысый мальчик доедал мороженое, а отец смотрел на сына с отстраненной печалью, опершись локтями на стол и сцепив перед собой пальцы в замок. Пожалуй, Игорек – единственный на земле человечек, который мог вызвать в душе Влада подобные чувства. Юля при всех разногласиях с бывшим мужем не препятствовала встречам с сыном. Пока не препятствовала. Сейчас она была беременна двойней от толстозадого хряка, местного мелкого предпринимателя, имеющего свой небольшой магазинчик. Впрочем, ее новый хахаль был добродушным, хоть и туповатым мужичком, который старался угодить и Юле, и Игорьку. Однако стража заботила другое – категорическое нежелание экс-супруги отдавать сына в интернат. И доводы о том, что режим интернатов в последние годы сильно смягчился, что теперь к родителям отпускают на 5 дней в месяц вместо 3, а также на 1 месяц в году, что это позволит ребенку в будущем достичь вершин, которые в обычной жизни и не снились, не помогали. Юля желала, чтобы и муж, и сын были всегда при ней. Вот оно женское счастье, мать его. «Может, с отцом поговорить?» – подумал Влад. «Он там в своем Минске все равно уже на пенсии. Капусту выращивает, как Диоклетиан. А заботился бы внуком, а то ведь пропадет мальчишка без опеки, превратится в такого же тупого и добродушного обывателя». Страж решил, что так и сделает. Он не любил просить, но бывают в жизни и исключения. «Ну как, Сенсо, понравилось?» – спросил Влад. «Да!» – восторженно протянул ребенок. «Особенно, когда они на ракете летели!» «Еще бы! Сенсорный шлем, перчатки, ботинки, сплошной экран, вытянутый в овал по периметру, давали ощущение полного присутствия. Люди не только могли видеть и слышать фильм, но также обонять и осязать его. Режиссерской группе удалось даже воссоздать ощущение невесомости с помощью воздействия на кору головного мозга во время полета Незнайки и Пончика на Луну. Отечественные умельцы совместно с западноевропейскими технарями, понаехавшие в вольный город Сочи и создавшими там финансируемую ВАСП киностудию «Софагр» – сочинская фабрика грез, знали свое дело. Фильм получился и развлекающим, и обучающим одновременно. Разумеется, это было всего лишь воздействие на человеческий мозг, производящее иллюзии, на которые многие граждане Конфедерации основательно подсели. Стоит снять шлем, и картинка на экране покажется более чем убогой, расплывчатой, звук потеряет объем, а запахи и тактильные ощущения исчезнут вовсе. «Папа, папа, а тебе понравилось?» – спросил Игорек. «Да», – ответил Влад и улыбнулся. «Очень понравилось». «А что понравилось больше?» «Про остров дураков». Страж извлек из пачки, лежащей на столе, влажную салфетку, вытер сыну руки, а затем бросил ее в урну возле стула. «У-у-у-у!» – ребенок нахмурил личико. «А почему?» «Потому что, сынок, ты должен запомнить на всю жизнь. Если будешь только развлекаться и веселиться, и ничего больше не делать, превратишься в барана». «А так бывает за правду?» «Бывает», – подтвердил Влад и снова улыбнулся. «В туалет не хочешь? А то ведь 2 часа сидели». Игорек отрицательно помахал головой, а потом, взглянув своими большими синими глазами на отца и указав на афишу, сказал: «Папа, а давай сходим на мультик про котят? Я очень люблю котят». «Обязательно сходим», – согласился Влад. «Может, через неделю. А сейчас нам пора». Страшно нажал на белую кнопку в центре стола. Кнопка провалилась, и на ее месте образовалось отверстие 20 см в диаметре, из которого плавно выполз металлический цилиндр с разноцветными глазками и 2 щелями. «Желаете сделать заказ?» – спросил приятный мужской голос. «Желаем рассчитаться. С вас 50 копеек», – сказал цилиндр. Сперва Влад хотел расплатиться личкой, но потом вспомнил, что у него в кармане лежит 25-рублевый казначейский билет. Страж извлек его оттуда, расправил на столе. В этот момент Игорек привстал, вытянул шею, посмотрел на купюру и спросил: «Пап, а кто это нарисован на бумажке?» Страж взглянул на казначейский билет. На сиреневом фоне отчетливо выделялось лицо немолодого усатого мужчины с низким покатым лбом и почти незаметным лукавым прищуром глаз. «Это Сталин», – ответил Влад. «Был такой правитель. Он всегда изображается на 25 рублях. Ты ведь знаешь цифры 2,5?» Игорек кивнул и задал новый вопрос. «А этот дядя был хорошим или плохим?» Страж усмехнулся. Ему невольно вспомнилось одно замечательное интервью 40-летней давности. Тогда некая смазливая канадская журналистка, чье единственное достоинство заключалось в шикарной груди 4-го размера, задала вопрос новосоветскому правителю. «Скажите, мистер Кашин, по вашему мнению, Сталин был мудрым и прагматичным политиком или жестоким тираном и законченным маньяком?» «Я думаю, Сталин просто был», – – ответил красный диктатор в несвойственной ему лаконичной манере. С тех пор в Советской Конфедерации дебаты о роли Иосифа Виссарионовича в мировой и отечественной истории сами собой сошли на нет. Влад взглянул на Игорька, взлохматил ему волосы и сказал: «Сынок, он был сильным, а это самое важное». Затем страж всунул купюру в щель для приема денег. Через полминуты выдвинулась маленькая коробочка, из которой Влад сгреб сдачу. Подарил 20 копеек Игорьку, а остальное кинул в карман. «Ну что, пройдемся пешком? До дома твоего всего-то 2 квартала», – сказал он сыну, когда они оказались на улице. Мальчик послушно кивнул, глядя куда-то в сторону. Влад повернул голову и увидел пожилую цыганку в длинной юбке и цветном платке, сидящую возле стены сенсотеатра. Она разложила на миниатюрном раскладном столике всякие побрякушки, талисманчики, открытки. В начинающихся сгущаться сумерках и неоновом свете фонарей старуха выглядела нелепо и странно, будто существо из иного измерения, из другого времени, материализовавшееся в прекрасном городе. Своим убогим видом она диссонировала с той чудесной сказкой, которой казался вечерний Киев. Она не должна, не имела права здесь находиться. Это так же ненормально, как большой красный прыщ, белеющим гнойничком на миловидном лице фотомодели. «Незаконная торговля в неположенном месте», – подумал Влад. «Куда смотрит милиция?» Однако страж решил, что это не его дело – заниматься обнаглевшими негражданками. Он же не Леша Планкин, чтобы беспокоиться из-за всяких мелочей. В конце концов, неассимилированные цыгане – вымирающий вид Советской Конфедерации. За последние 40 лет их популяция сократилась в 4 раза. Их никто не убивал, не расстреливал, не отправлял в лагеря. За малейшее преступление, кражу, мошенничество, женщин и мужчин, достигших возраста 16 лет, подвергали насильственной стерилизации. Многие из цыган мигрировали в соседнюю Румынию, Польшу, независимую республику Галиция. Впрочем, и там им тоже не особо были рады. Как говорил товарищ Кашин, любая власть должна защищать своих граждан от насилия, воровства, грабежа и убийств. Если какой-нибудь народец состоит на 90% из насильников, воров, грабителей и убийц, то мы не занимаемся геноцидом, мы пресекаем преступления. «Папа!» – Игорек дернул Влада за мизинец. «А можно я у бабушки что-нибудь куплю? Мне ее жалко». «Нет, с Юлей и с ее хахалем нужно обязательно поговорить», – подумал страж. «Немедленно, иначе время будет упущено». Однако Влад не стал напрямую запрещать сыну. Он сел на корточки, заглянул в его большущие глаза и сказал: «Сынок, вот тебе сейчас бабушку жалко, а она, может, вчера котят топила». Ребенок нахмурился и, казалось, вот-вот заплачет, но спасла положение реклама фильма. По портикам с шипением взвились сине-зеленые огненные струи, зажглась ярко-красным надпись «Сенсотеатр Киев», и над треугольным фронтоном здания в свете прожекторов появились 3 звезды – черная, желтая и белая, которые через секунду зычно взорвались фейерверками, а затем возникла голограмма. «Киностудия Сафагр представляет», будто из ниоткуда образовалась объемная надпись, и дальше небо над вольным городом преобразилось. Неизвестная голубая планета с причудливыми очертаниями континентов вертится вокруг своей оси в бездонном космосе под тревожную оркестровую музыку. Видны синие океаны, моря, зеленеющие массивы лесов рассекают речные артерии, а белые шапки полярных ледников поблескивают на невидимом солнце. Вдруг планета перестает вращаться. Взгляд зрителей останавливается на огромном светло-желтом пятне, покрытом многочисленными изумрудными кляксами, на котором появляется надпись «Мордор». Пятно начинает темнеть, а затем кляксы исчезают, тают на глазах. Затем планета быстро увеличивается в размерах, и вот уже видна сплошная необъятная пустыня. Появляется черная точка, которая разрастается, превращаясь в поселение, состоящее из небольших домиков. По улочкам с воплями бегут женщины и маленькие дети, а за ними на конях с мечами наголо мчатся воины с красивыми лицами и непропорционально длинными ушами. Затем все исчезает, и на черном фоне прорисовывается надпись, которая дублирует голосом за кадром. «Историю пишет победитель». Снова возникает голографическая картинка. На этот раз виден богато одетый длинноволосый бородатый мужчина с короной на голове, поддерживающий так и норовящие спасть штаны. Рядом за столом сидит писец с гусиным пером и большой открытой книгой. «Напиши», — говорит правитель гнусавым голосом, — «что орокуэны были ужасными монстрами, нежитью, проклятыми орками. И мы, благословенный повелитель воссоединенного королевства Гондора и Арнора, Великий король Арагорн II, сын Араторна II, одолели мерзкие орды нечисти в неравной схватке. Вновь все исчезает и появляется надпись: «Они возвели ложь в догму». Теперь перед зрителями возникает старик с длинной белой бородой и тяжелым посохом. Он стоит в центре сооружения, похожего на амфитеатр. Он осматривает суровым и непреклонным взглядом взирающих на него людей, сидящих на скамьях, таких же белобородых и старых. Он произносит: «Кроме того, я думаю, что Мордор должен быть разрушен». Картина исчезает, и голос за кадром говорит: «Они уничтожили великую цивилизацию». Возникает сцена разгульного пиршества. Пьяные гости поднимают кубки, орут, поют непристойные песни. Полуобнаженные девицы с длинными ушами бесстыдно вытанцовывают на столе среди бесчисленных яств и питья. Одну из них под звон тарелок стягивают прямо на пол два офицера. И она, заливаясь кокетливым эльфийским смехом, целуется с ними по очереди. Появляется надпись: «Они решили, что им все сойдет с рук». На фоне пепелища теперь видна голова человека, зарытого по шею в песок. Возле него сидят два странника. «Хвала единому, нет солнечных ожогов», — говорит один из них. Чуть откопав несчастного, спасители схватили его под мышки и выдернули, как морковку из грядки. Музыка усиливается, голос за кадром: «Но расплата грядет». Отчаянная троица нападает ночью на отряд убийц-наемников, расположившихся возле костра в пустыне. Стрела с тихим свистом вонзается в одного из часовых, другому бесшумно перерезают глотку. Мстители стремительно врываются в спящий лагерь. Треск горящих поленьев, звон мечей и ятаганов, предсмертные крики. И вот длинноухий главарь падает на землю, пронзенный стрелой в глаз. Он умирает раньше, нежели его тело касается земли. «Есть те, кто поставят на кон свои жизни», — торжественно вещает голос за кадром. Перед взорами зрителей возникает гигантское жерло вулкана, и вслед за этим стеклянный шар летит в кипящую лаву. Раздается взрыв, от которого некоторые из зевак, стоящие возле здания Сенса Театра, непроизвольно отшатываются. «Чтобы навсегда изменить мир». Появляются белесые буквы на фоне звездного неба. И под заключительные надрывные аккорды тревожной музыки прорисовывается надпись: «Последний кольценосец». С 1 сентября на всех экранах Конфедерации, союзных государств и зон советского права. «У-у-у!» – восторженно протянул Игорек. «Папа, я хочу посмотреть это Сенса!» «Посмотришь!» – сказал Влад, обрадовавшийся тому, что сын позабыл о цыганке. «Лет через 5-6, когда подрастешь. А теперь пойдем, нам пора».